Вялая осанка. Вялая, неряшливая, неустойчивая осанка – это часто первые признаки намечающегося нарушения осанки. Это та основа, на которой легче всего образуются более устойчивые формы дефектов осанки и деформации позвоночника. Одной из главных причин формирования вялой осанки является слабое развитие мускулатуры ребенка, его недостаточная физическая активность, частые или длительные заболевания. Ребенок с вялой осанкой с трудом выдерживает статические позы, часто меняет положение отдельных частей тела. Такой ребенок производит впечатление утомленного, слабого или заболевшего. Признаки вялой осанки. Увеличение шейного и грудного изгибов позвоночника. Голова слегка опущена. Плечи опущены и сдвинуты вперед. Лопатки отстают от спины, так называемые крыловидные лопатки. Живот отвисает, ноги слегка согнуты в коленях. Для детей дошкольного возраста, нормально развивающихся, но мало упитанных, также характерны несколько увеличенная округлость живота и слегка отстающие от спины лопатки. Массаж. Массаж при данном дефекте осанки проводится общетонизирующий, то есть широко применяются энергичные приемы растирания, разминания, ударные приемы, и симметричный, то есть в одинаковом режиме массируются все части тела. План массажа. ИП на животе. Первое. Спина. Второе. Ягодичная область. ИП на спине. Третье. Грудная клетка спереди. Четвертое. Живот. Часто вялая осанка сочетается с различными дефектами нижних конечностей, плоскостопием, плосковальгусными стопами, искривлением костей голени, что объясняется общей слабостью всего мышечно-связочного аппарата. Поэтому для исправления этих дефектов или для их профилактики следует массировать и ноги. Лечебная гимнастика. Цель лечебной гимнастики – общее укрепление мышечной системы, развитие силы и выносливости основных мышечных групп. Упражнения подбираются с учетом физического развития ребенка, начиная с минимальной нагрузки. Особое внимание уделяется укреплению мышечного корсета, мышц спины и брюшного пресса. Обязательно должны быть упражнения для плечевого пояса, упражнения для ног и дыхательные упражнения. Так как ребенок с вялой осанкой особенно плохо переносит статическую нагрузку, предпочтение следует отдавать исходным положениям лежа на спине и животе, часто включать паузы отдыха. Занятия не должны быть длительными и утомлять ребенка. Формирование навыков правильных поз при стоянии, ходьбе, сидении – важнейшая часть занятий.